Пункт необязательный. Детские травмы. Сам себе психолог. Марина не очень верила в психологов. Она верила в Светку, в ее светлый разум и холодный душ слов. А также в Лену, ее абсолютное понимание, принятие и мягкость, в которой можно закутаться словно в плед. Этого вполне хватало для преодоления любых невзгод. Но вокруг только и разговоров, что о психоанализе, проработке травм и терапии. Искушение попробовать слишком велико. И пробы были. Сначала энтузиазм приводил к очередному коучу или психологу. Заставлял записаться на курс и внести оплату. Потом была пара лекций, воспринятых с охотой, и даже попытки выполнить какие-то домашние задания. А потом все. Запал угас, и максимум, на что хватало, просто дослушать курс до конца, как лекции. Применять знания, анализировать и прорабатывать уже нет. На это не хватало ни сил, ни времени, да и желания тоже. Череда неудач на пути к замужеству и материнству снова навели на мысли о психологе. Может, дело в ней самой, в Марине? Сходить бы, разобраться, проработать, поговорить о детстве. Вдруг поможет. В детстве она сначала мечтала стать балериной, а потом художницей. После систематического нытья «Ну, мам!» мама отвела ее в балетный кружок. Преподавательница осмотрела девочку, не скрывая скепсиса, и изрекла: «Ну, приходи, если хочешь». Марина хотела. Прибежала на занятие первой, быстро переоделась в специально купленные лосины и сидела, вытянув спину в струну, почти полчаса в коридоре. Ждала. Каждые 5 минут вскакивала и разглаживала несуществующие складки на лосинах, трогала пучок на голове, сооруженный мамой наспех. На месте ли? На месте. Фух. Пришли остальные девочки. Спокойно, буднично переоделись, привычным движением поправили пучки, обули чешки и равнодушно вышли в зал. Марина за ними самая последняя. А в зале зеркала, станок. Даже пол под ногами казался особенно изящным и воздушным. Дыхание само собой замирало. Преподавательница включила музыку и начала тренировку. Марина старательно выполняла па. 5 минут под звуки рояля. Правая стопа. Раз-два. К себе от себя. Левая стопа. Носок тянем. Сама себе она казалась чуть ли не Майей Плисецкой. Подошла преподавательница. На лице выражение обреченной брезгливости. «Пятка где?» «Нога прямая». «Вот так». Она резко рванула ее ногу в сторону. Кажется, даже послышался хруст. «Носок! Еще! Тянем! Больше! Еще!» Вцепившись в стопу Марины, она потянула пальцы вниз к полу, пытаясь выпрямить. Но стопа никак не гнулась. Было очень больно. Слезы выступили сами собой, а ногу все тянули и тянули, еще и еще. «Ай!» — не выдержала Марина и тут же возненавидела себя за это. Преподавательница моментально выпустила ее ногу из руки, смерила равнодушным взглядом и отошла. А после занятия сказала маме, что не видит смысла в дальнейшем обучении. У девочки совсем нет данных. Мама рассеянно кивала. «Да-да, до встречи. Марин, собирайся побыстрее». «Вы меня услышали? Вам не надо больше приходить и мучить ребенка. Но мы же оплатили месяц. Пусть походит. Вдруг разойдется». «Не разойдется. Но как хотите», — пожала плечами педагог. Марина восприняла слова педагога как вызов. «Нет данных, говорите? Я вот вам покажу и докажу». Но с каждым занятием, сопровождаемым равнодушным взглядом и бесконечной болью, задор угасал. Последнее занятие стало самым приятным, потому что после него все должно было наконец-то закончиться. Подумав один вечер, Марина решила обязательно стать художницей. Был еще вариант пойти в музыкальную школу. Все девочки хотя бы год отходили в это заведение и могли сыграть что-то элементарное на домре или аккордеоне, а самые удачливые — на пианино. Последнее, конечно, считалось особым шиком. А уж если ты играешь в две руки, то почти богиня. Особенно выпендривалась Анька с 9-го этажа. Она была старше Марины на 3 года. Во дворе все дружили и смешивались независимо от возраста. Анька училась в музыкалке 3-й год и умела играть к Элизе Бетховена. Это было самое известное или единственное известное и популярное классическое произведение среди девчонок. Марина в душе была готова пойти учиться музыке только ради того, чтобы тоже однажды его сыграть. Когда Ане нужно было зайти домой, за мячом, скакалкой, мама позвала. Все девочки шли с ней, ждали в коридоре. Аня же оставляла дверь в квартиру открытой. Садилась за инструмент, именно так она говорила, как профессионалы, и играла к Элизе. А подруги слушали, забывая моргать от восхищения ее способностями. Но Марина точно знала, мама не купит ей пианино. Ни за что. А учиться играть на домре или аккордеоне смысла нет. Кого она удивит, если начнет растягивать меха или бренчать на почти балалайке? Вообще не классно. Останется только сесть на лавочке и натянуть на голову ушанку, хотя и без того засмеют. Поэтому она решила податься в живопись. Ведь каждая правильная и хорошая девочка должна была заниматься чем-то творческим. Спортивные секции были не в почете. Спорт и девочка — ерунда какая-то. Будет мускулистая, как мужик. Это занятие для пацанов. А девочка должна была служить музам. Совсем никуда не ходить тоже было нельзя. Большой риск прослыть бездельницей, балбеской и ни к чему не годной. Только и знает, что на улице шляется весь день, говорили про таких местные тети и бабушки. А ровесницы относились с брезгливостью. Что же тебя никуда не взяли? Ничего не умеешь? Это ж надо никаких способностей у человека. Марина пришла в студию рисования. Там она прижилась. Задатков художника в ней не было, зато усидчивости и старательности хоть отбавляй. Этого хватило на то, чтобы овладеть почти в совершенстве натюрмортами в карандаше. Причем, чем проще был предмет и меньше теней, тем лучше получалось. Чаще всего Марина рисовала просто геометрические фигуры в разных сочетаниях и композициях. «Наверное, ты кубист», — прокомментировала преподавательница очередное полотно Марины. «Цилиндр и 2 куба, большой и маленький. И минималист». Марина тогда не очень поняла, что это значит, и не было ли это иронией. Но звучало, в общем, неплохо, художественно даже. Поэтому она тут же уверилась в том, что любит минимализм, то есть простые и четкие формы, и находит в этом свою красоту. Одна девочка, которая писала в основном птиц и пейзажи, поглядывала на Марину с уважением, предполагая редкий вкус и острый интеллект автора, скрывающийся под бесконечными серыми цилиндрами. Довольно скоро стало очевидно, ей не нравилось рисование. Домашнюю работу она часто не делала, а в последний год ходила в студию по привычке. Надо же куда-то ходить, как все. В 10-м классе с радостью распрощалась с художественной студией. Под предлогом необходимости готовиться к поступлению уделять больше внимания учебе. У всех одноклассников в это время появились репетиторы по самым разным предметам. У особо продвинутых — курсы при вузе, в который они собирались поступить. Марина долго думала, куда податься. Особой тяги или таланта у нее ни к чему не было. Училась хорошо и ровно. Благо подруги, все как одна, решили пойти в экономику или финансы. Утверждали, что это самое перспективное направление сейчас. Можно хорошо заработать. Марина решила поступать на банковское дело. И как гора с плеч. Хоть здесь можно было ни о чем не думать и при этом оказаться в общем потоке. Поводов для размышлений и без того было достаточно. Например, стоит ли начать курить? Все девочки курили, хотя бы не в затяг. Это было модно, круто, по-взрослому. Не хотелось совсем, но тогда был большой риск получить репутацию забитой. Поэтому как-то после уроков Марина с другими девчонками отправилась за школу. Там собирались старшеклассники покурить. Кучковались небольшими группами, разговаривали. Иногда кто-то приносил магнитофон и включал музыку. Это был период, когда парни и девчонки начинали активно интересоваться друг другом. Знаки внимания и ухаживания были еще угловатыми, нелепыми, подшутить или громко поспорить, но попадались и настоящие парочки. Стояли, обнявшись, вместе шли домой, бурно ссорились у всех на глазах, потом мирились всем на диво, некоторые даже стихи писали. Марине очень хотелось начать с кем-то ходить, как тогда говорили. Но, как назло, ни один парень из школы ей не нравился. А где еще можно познакомиться, она не знала. Одноклассница пообещала взять ее с собой на дискотеку. Якобы там бывают классные парни, не малолетки. Такой шанс Марина упустить не могла, и поэтому решила закурить. Иначе на дискотеке взрослые парни сочтут ее недостаточно продвинутой. Сделала вдох. Рот тут же наполнился горячим горьким дымом. «Гадость какая!» — выдохнула она. «Ну да», — тоном бывалой подхватила подруга. «Это не лимонад, конечно. А что делать?» «Сначала всегда так, привыкнешь. И это не выдыхай, втягивай дым в себя, глотай его», — посыпались советы. Марина улыбнулась и вдохнула. Потом еще и еще. Она выкурила несколько сигарет подряд. А когда все пошли домой, почувствовала резь в животе. Весь проглоченный дым, кажется, собрался в огромный ком и бился внутри ее, отчего мутило, укачивало, и дико разболелась голова. Дома она упала на диван. Не хотелось шевелиться. Во рту стоял мерзкий вкус сигарет. Было невыносимо дурно. Марина решила выпить чего-нибудь очень сладкого. Где-то слышала, будто это помогает. На столе стояла 3-литровая банка вишневого компота, который передала бабушка. Каждое лето она самозабвенно крутила банки и делала заготовки. А потом снабжала ими родственников и друзей. Очень любила, когда ее стряпню хвалят. Впитывала комплименты кожей, каждое слово. Видимо, эти похвалы давали ей силы пережить еще одну зиму и весну, чтобы летом вновь взяться за дело, за бесконечные банки. Сама она питалась очень скромно, а свои разносолы вообще не ела из-за хронически больного желудка. Но готова была тратить силы и здоровье, стоя часами за плитой, на гудящих ногах и с разламывающейся спиной, чтобы осенью услышать: «Как вкусно! Бабуля-волшебница никогда такого не ела!» Марина стала жадно пить прямо из банки. Сладкий терпкий вкус вишни заглушал табачный. Но ненадолго, поэтому она пила снова и снова. Через 2 часа вернулась мама с работы и застала дочь, сидящей на полу туалета. «Плохо. Угу. Что-то болит?» Марина отрицательно помотала головой. «Кажется, отравилась». Мама пощупала рукой ее лоб, потом демонстративно принюхалась, понимающе, укоряюще кивнула. «Ну а что ты хотела? Пройдет. Пей побольше воды». «Угу». Больше Марина не брала в руки сигарет. В старших классах самые симпатичные и современные, как они себя сами называли, девочки начали встречаться с парнями. Старшеклассницам уже полагалось иметь романтические отношения, в отличие от 12-летних малолеток, которых презирали за интерес к противоположному полу. Если девочка до 14 лет была замечена в мальчишеской компании более 1 раза, про нее говорили: «Она бегает за мальчишками». Фу. Тем не менее, такие были. Они гуляли до темна с большой группой пацанов, делали домашку через раз, по утрам жаловались на то, что никак не могут выспаться из-за этих тусовок, и даже подкрашивали ресницы тушью и рисовали стрелки. Хорошие девочки с ними не дружили и завидовали. «Мам, представляешь, Юля рисует себе стрелки». Ну и глупая эта Юля. Просто со стороны себя не видит. Думает, выглядит круто, а на самом деле смешно. Ребенок со стрелками на глазах. «Ну почему ребенок? Она вон какая. Мальчишки с ней дружат». «Мальчишки в этом возрасте дружат с теми, кто доступнее. Натаскаются с ней сейчас. Потом подрастут, поумнеют. Сами же будут от твоей Юли шарахаться за километр». Звучало убедительно. Успокоила. До новой встречи с Юлей. Она сидела на подоконнике в школьном коридоре и, глядя в круглое зеркало, подкрашивала губы. К ней подошел Максим, симпатичный парень на год старше. Облокотился на стену, что-то сказал. Юля засмеялась и кивнула. Он тоже засмеялся. Выглядела очень по-взрослому, особенно Юля. Марина ни за что не смогла бы так спокойно, расслабленно болтать с парнем, шутить с ним между делом. Зажалась бы, краснела и не знала, какое слово вставить. Вот и в тот раз она втянула голову в плечи и почти пробежала мимо них, бросив на ходу «привет», юркнула в кабинет. Юля протянула «здорово», спокойно встала с подоконника, потянулась и медленно побрела на урок. Макс посмотрел ей вслед и тоже ушел. Так вот, в старшей школе все изменилось. Двоечница с парнем считалась шалавой, у которой только одни мысли, поэтому она и таскается. Если же девочка училась хорошо и у нее был парень, это признавалось естественным и нормальным, ибо пора же. Идеальными парами считались те, где девочка из гуманитарного класса, а мальчик из математического или обычного. То, что парень учится неважно, недостатком никогда не считалось. Конечно, так получалось у единиц. Остальные довольствовались либо статусом одиночки, либо предъявляли общественности парня-соседа. Либо это была Полина. Одна такая на всю школу. Полина была, во-первых, красавица. Во-вторых, не просто, а редкая красавица. При другом стечении обстоятельств вполне могла бы стать одной из легендарной пятерки топ-моделей рядом с Синди, Клаудией и другими. Идеальное лицо, идеальная фигура — яркая, броская красота, мимо которой не пройдешь. Все то, ради чего другие ложатся под нож хирурга или идут на какие-то ухищрения — большие глаза, пухлые губы, выразительные скулы, даже брови идеального изгиба и формы — все это дала ей природа. Полина не выглядела как подросток. В 15 вполне могла сойти за 19-летнюю и всегда интересовалась ребятами постарше. В 14 лет она поехала на летние каникулы к бабушке, где познакомилась с соседкой, ученицей ПТУ, старше ее на 3 года, и с качком Кириллом, ее братом. Ходили на местные дискотеки, где Полина, как она сама выражалась, наконец-то окунулась во взрослую жизнь. «Бесит вся эта алгебра, история, физика. Дебильные. Кому это надо? Не представляешь, как влом возвращаться опять в эту школу, когда уже пожил по-другому, когда интересы поменялись уже», — делилась она с Мариной. «То есть раньше ты очень сильно алгеброй интересовалась? Еще скажи физикой!» Полина залилась смехом. У нее была очень красивая улыбка и смех, и она была очень смешливая. Шутки-прибаутки, ироничные замечания, анекдоты сыпались из нее дождем. Она всегда находила повод для смеха вокруг, какой-нибудь мелочи, фразе, ситуации. С ней было легко. Училась она неважно, но, тем не менее, пользовалась уважением у всех. И у отличников, и у двоечников. За красоту. То, что она не может встречаться с парнем из параллельного класса или своего двора, всем казалось само собой разумеющимся. Это было просто невозможно. Рядом с ней должен был быть кто-то особенный. Какой именно, никто не понимал, как и сама Полина. Поэтому кавалеры менялись часто. Счастливая обладательница легкого нрава никогда не привязывалась к кому-нибудь. расставалась легко и просто. На следующее утро забывала о бывшем ухажёре, а к обеду у нее был новый. И при этом, удивительно, никто не называл ее шалавой. Просто такая вот Полина. Взрослая и общается со взрослыми. Она не была разборчива, легко знакомилась на улице. Вчера с чуваком познакомилась, шла из школы. Подъезжает машина, иномарка. В ней парень, ну, такой, качок, короткостриженный, как я люблю. То-сё, давай познакомимся. В общем, сегодня вечером встретимся, позвал в гости. К себе? Ну, не к Майклу Джексону же. Конечно, к себе. Тебе не страшно идти вот так, к незнакомому? Он знакомый, Дима зовут. Ну, мало ли. Я тебя умоляю, страшилок насмотрелась. Нормальный парень он, я же не дура, вижу. А если и маньяк, убегу, будет что вспомнить в старости. На следующий день Полина пришла в водолазке с глухим горлом. Представляешь, этот Дима, блин, зависла вчера у него, поздно пришла. А дома отец вернулся из командировки. Так орал. Прямо истерика у него настоящая случилась. Схватил меня, как начал трясти. Теперь на плече синяк, здоровый. Открытую кофту не наденешь. К слову, родители у Полины были очень строгие. Ее позже всех перестали водить в школу и буквально год назад разрешили приходить домой позже 20:00. Каким образом она умудрялась вести такую бурную личную жизнь, для всех оставалось загадкой. Марине не терпелось узнать, как прошел вечер у Димы. Пойти в гости ко взрослому парню, раз на машине, значит, точно больше 18. Домой? У него своя квартира? Вечером, через день после знакомства? Это будоражило до мурашек. «Ну чего?» — лениво начала Полина. «Посидели. У него своя квартира. Такая, ну, нормальная. Болтали. Недолго, правда. Потом пришел его друг, принес шампанское. Мы выпили. Димка предложил сыграть в бутылочку. А друг такой: «Димон, я с тобой целоваться не буду». А Димка такой: «Полин, придется тебе за всех отдуваться. Прикинь, я так смеялась, а потом вообще учудил». «Нет», — говорит, — «лучше мы сразу будем просто монетку кидать, кому ты достанешься». Ну, кидали. Хохма. Ну, на интерес. И первые раз 5 Димке самому и не везло. Другу выпадало всю дорогу. А Дима не против был? А чего? Мы ж клятву верности не подписывали. Потом Димка вообще ушел. Ну, я так поняла, специально, чтобы нас вдвоем с другом оставить. Полина многозначительно хихикнула. И что? Да ничего особенного. Болтали, сидели. А потом он ни с того ни с сего вырубился. Вот как сидел, так и захрапел. Я офигела, если честно. Димка его даже разбудить не смог. Потом сказал, что, наверное, он просто под чем-то, вот его и накрывает. Зато Димка такой, ну, обходительный. Такси мне вызвал сам, проводил. И, прикинь, $100 еще мне дал. Типа, ты такая красивая девушка, купи себе что-нибудь. М-да. А тебе не кажется, что это как-то... Он как будто заплатил тебе, что ли? Ой, слушай, прекрати. Нормально. Для меня $100 не лишние. Он тебе звонил сегодня? Не, безмятежно протянула Полина и вдруг спохватилась. Помнишь, я тебе рассказывала про пиджак? Ну, я видела в новом магазине, в клетку, зеленый. А? Вот, могу теперь его купить. Так Марина оказалась в разряде одиночек. Ровесники из параллельных классов ей не нравились. На стороне знакомств не завела. Путь Полины тоже не привлекал. Конечно, ее это тяготило. Подружки с легким румянцем и огоньками в глазах рассказывали про свидание, описывали свои новые переживания и чувства. А Марина только молча кивала. Особенно тоскливо становилось по вечерам поздней осенью или зимой. За окном темно и холод. Уставшие родители смотрят телевизор, молча. Марина пытается дозвониться до подружек, чтобы хотя бы просто поболтать или сходить в гости. Ее нет дома. Мариш, она к Вадику убежала. Нет ее, не знаю, когда будет. Только что вышла. Сказала, до 10. На разный манер раздавалась из трубки. И почему-то хотелось плакать. Ведь эти темные, холодные, молчаливые вечера могли быть совсем другими. Марина хорошо училась. Отчасти потому, что это было индульгенцией к ее одиночеству. Якобы ей не до романов и прочих глупостей. Кроме того, нужно было поступать в институт. Если в первый же год после окончания школы приличная девочка никуда не поступала, вот это был позор, ни с каким одиночеством не сравнимый. Парня ведь можно найти и в институте, а провал на вступительных экзаменах был клеймом на всю жизнь. Неуч, зря промотала школьные годы и так далее. Но здесь Марина преуспела. Она поступила сразу после школы в престижный вуз, получив высокий проходной балл. Мама ей очень гордилась. Обзвонила всех родственников, сообщила радостную новость, даже не пытаясь скрыть чувство превосходства. Да-да, поступить очень сложно. Такой конкурс. Готовилась много. Сама, все сама. Ну какой блат? Откуда? А ваш? Ну ничего. Жаль. Понимаю. Ну что ж теперь? Не у всех получается, да. Потом они поехали за новым гардеробом. Мама сказала, ты теперь студентка, должна хорошо одеваться. Купили, кажется, все, что можно. От пальто и обуви до нижнего белья. На цены не смотрели. Дома продемонстрировали обновки отцу. Он спокойно наблюдал дефиле дочери и кивал. «Ну, скажи, здорово! Какая вещь!» — ёрзала на стуле мама. «Да». «Что да?» «Хорошая». «А пальто?» «Да». «Что да?» «Тоже хорошая». «Тоже. О чем ты думаешь вообще? Ты где летаешь опять?» — взвелась она. «Да нигде. Здесь я». «Да, я вижу». Снова страх, боль, бессильная ярость в голосе. Марина благодарила Бога, что вещей для показа больше не осталось. Быстро все собрала, поцеловала маму в щеку, спасибо, мамуль, и ушла в комнату. Минут 20 через дверь доносился монотонный гул маминого голоса, отчитывающего папу. А в ответ — тишина. Наконец замолчали оба. На курсе Марины, как специально, собрались две категории студентов. Те, кому учеба давалась очень легко, и он мог обойтись без зубрёжки по ночам, оставаясь при этом отличником. И те, кому было просто все равно. Вторые учились явно для корочки или косили от армии. Марина оказалась четко по центру. Предмет изучения ее интересовал постольку-поскольку. Все равно уже выбирать не приходится, поступила же. А образование должно быть, и должно быть приличным. Никаких талантов или тяги к определенной области до конца школы в ней так и не нашлось. Оставалось овладевать профессией, которая сможет прокормить. Хотелось, конечно, быть отличницей, но знания укладывались в ее голове с большими усилиями. Приходилось учить дольше, чем все, читать больше, не пропускать лекции, переписывать конспекты, оставаться на дополнительные занятия, ходить на консультации к педагогам. Очередная установка от родителей «если берешься за дело, делай хорошо, либо никак» легла на благодатную почву честолюбия. Оказаться в числе отстающих равносильно первому поражению на карьерном пути. Хорошее начало же очень важно, задает тон. Значит, надо стараться. Кроме отличных оценок, еще больше хотелось танцевать в клубах, ходить в гости на вечеринки и крутить романы. Совмещение одного с другим приводило к недосыпам и зубрежке по ночам. Но Марина не жаловалась. Молодой организм легко справлялся с такой нагрузкой. Иногда на первой паре случалось провалиться в дремоту, но это только добавляло чувство радости от того, что ты живешь полной жизнью, такой насыщенной, что даже времени на сон не хватает. Если учеба и клубная жизнь были налажены, то вот с личной какое-то время был серьезный пробел. Довольно долго Марина пополняла ряды самых старых девственниц вуза, а вскоре и вовсе оказалась единственной обладательницей этого титула. К счастью, вопрос удалось решить быстро, пока ситуация не стала критической. Приятных воспоминаний не оставил. Ту историю про ужин с фирменной серой курицей в кастрюле она несколько лет вспоминала с содроганием. Но, по крайней мере, можно было смело смотреть подругам в глаза и быть на равных. Карьеру Марина начинала, как по учебнику, с самых низов. «Правильно, наберись опыта, надо с чего-то начинать», — поддерживала мама, когда узнала, что дочь устроилась ассистентом отдела по работе с клиентами в банк. «Жизнь длинная, впереди еще будут разные работы и должности». «Нет, мам, разные работы мне не нужны. Здесь наберусь опыта и потом смогу пойти в крупный банк. Хочу сделать карьеру». «Зачем она тебе?» «Как зачем? Чтобы расти, чтобы работа нравилась, хорошо зарабатывать, путешествовать, ни от кого не зависеть, чтобы состояться и реализоваться в жизни». «Чтобы реализоваться, как ты говоришь, чтобы жить хорошо и счастливо, карьера совсем не обязательна, тем более женщине». «Ой, мам, ты говоришь, как прошлый век, в общем. Босая, беременная, на кухне? Нет уж, спасибо. Найди мужа хорошего, не будешь босая и на кухне. Или ты не хочешь семью?» «Хочу, но потом. Одно другому не мешает». Рабочей группой, в которую входила Марина, руководила довольно молодая начальница, недавно занявшая свой пост. Ей было лет 25, не больше. Естественно, нацеленная как минимум на такой же карьерный рост Марина, при первой же возможности разузнала у старожилов, как такое случилось. Словоохотливые коллеги с радостью воспользовались возможностью перемыть кости руководительницы, которую открыто недолюбливали. Оказалось, что эта Аня пришла в банк на должность секретаря. «Подавала кофе и на звонки отвечала», — презрительно подметила старший специалист Люба. Но, видимо, умение правильно подать кофе — залог успеха, ибо именно студентку филологического вуза, да-да, то есть даже не профильного, выскочка, довольно быстро приблизил к себе самый главный босс. Брал на переговоры, доверил свое личное расписание, нагружал важными поручениями. Аня, забыв про все на свете, исполняла все указания руководства. Коллеги посмеивались над ней. «Интересно, почему ты, молодая девка, сидишь в офисе до 9 вечера? Заняться больше нечем». Аня поджимала губы и холодно чеканила. «Мне всегда есть чем заняться. Я занимаюсь тем, что мне нужно». «Иди погуляй, на свидание сходи хоть. За тебя кто-то другой документы подготовит». «Если кто-то попробует забрать у меня мою работу, зубами выгрызу». Эта фраза про работу, которую выгрызу зубами, сразу вошла в местный офисный фольклор и стала присказкой. Коллеги хихикали. Время шло, босс все больше прикипал к своей Анне Сергеевне, так он ее называл, и уже не мог без нее обходиться. Потом девушка быстро вышла замуж, забеременела и на 8-м месяце ушла в декрет. Когда только успела, учитывая задержки на работе до темноты. А через 3 месяца вернулась на работу в должности начальницы группы. Тут все смешки прекратились. «Так у нее еще и муж, и ребенок? Ничего себе!» — искренне восхитилась Марина. «Да, только вот ребенком ее мама занимается. Растет с 3 месяцев с бабушкой. Анька же на работе с утра до вечера. А муж... ну, там не все гладко». «Да разводятся они, это уже не тайна», — Аня сама говорила. Историю про развод Марина пропустила мимо ушей. Зафиксировала другое. За 3 года из секретаря девочка без особых талантов и даже профильного образования смогла обойти всех опытных, именитых, зубастых и стать их руководителем. Есть чему поучиться. И она стала наблюдать, слушать, запоминать. Аня совсем к себе не располагала и даже не старалась понравиться коллегам. Лишенная обаяния, даже отрицательного, при других обстоятельствах она бы просто сливалась со стеной. Никакая. А вот в роли серого кардинала и руководителя группы вызывала весь спектр отрицательных эмоций. Больше всего Марину раздражала ее привычка поджимать губы и щурить холодные колючие глаза. Нарочно не придумаешь такую мимику, как у картонного киношного злодея. Еще нервировала ее манера задирать вверх подбородок перед тем, как начать говорить. А больше всего — снисходительная улыбка, медленное опускание век, театральная пауза и едва слышное, но строгое «Угу, спасибо», когда Марина приносила ей выполненную работу. И главное, что это была за работа? Сделать копию документа, сделать копию листовки, сделать копию факса, разложить стопки с бумагами по алфавиту, убраться в шкафу, заказать на офис канцелярию по списку, купить кофе и одноразовые салфетки, встретить курьера, отвезти документы партнерам. «Как эта должность называется?» — ехидничала Светка. «На побегушках?» «Угу. Без красного диплома финансиста даже не мечтай». «Да куда уж нам? Ты-то вон целых 5 лет к этому готовилась». Шутки шутками, но Марину всерьез задевало и угнетало такое положение. Быть словно закрепленной за Аней, выполнять поручения, не имеющие отношения к прямой деятельности отдела. Как же и когда при таком раскладе набираться опыта? Ане же, очевидно, доставляло удовольствие отправлять ассистента с красным дипломом профильного вуза в ближайший магазин за салатиком. Она даже не стеснялась этого и при каждом удобном случае напоминала Марине, что одно дело учеба, теория, а настоящий бизнес совсем другое. Здесь своя школа. Себя, судя по всему, она назначила учителем в этой школе. Марина расстраивалась, жаловалась подругам, даже порывалась уволиться. «Уйдешь, значит, она тебя прогнула». «И что? Плевать. Пусть думает, что хочет. Я буду в другом месте, на нормальной работе, заниматься делом». «На новом месте может быть своя Аня или что-то другое. Снова уволишься». Светка, как всегда, была права. И Марина продолжала делать копии документов, встречать курьеров, описывать хозтовары. Все изменили колготки. Женские, хорошие, цвета капучино. Аня должна была сопровождать шефа на важное полусветское мероприятие, которое начиналось около 22 вечера. Поэтому, чтобы не ездить зря домой и обратно, бабушка же ребенка покормит и спать уложит, она дожидалась своего выхода на работе. Видимо, чтобы не скучать, решила основательно загрузить Марину и выдала ей очередное нудное и кропотливое задание — сортировка документов для создания архива. Пришлось тоже задержаться на работе, хоть в тот день Марина не планировала демонстрировать свое рвение к труду. Были варианты поинтереснее — свидание, например. Но поджатые губы сообщили, что результат нужен завтра утром. Мысленно упражняясь в изобретении прозвищ начальницы Самодури и репетируя планомерные возмущенные речи, брошенные ей в лицо, которые, естественно, никогда не будут произнесены, Марина скрепляла документы степлером, вкладывая в движение всю свою ярость. Вдруг Аня зашла в кабинет и с выдохом-стоном облокотилась о дверной проем. На лице читалось выражение «все пропало». «Что случилось?» — спросила Марина. Потерянный взгляд руководительницы не мог не испугать. «Колготки порвались. Я не могу так идти. И без них тоже». Аня указала рукой на окно, за которым завывала метель. «Внизу вроде какой-то магазин. Закрыто. И их там все равно нет. Выезжать через 10 минут. Я даже не могу тебя отправить куда-то. Не успею. Шеф по дороге тоже не остановится, можно и не просить. Он не любит такое. Тут Марина поняла, что пришел ее звездный час. «Спокойно, у меня есть. Вчера как раз купила, забыла домой отнести. Сейчас». И она достала из тумбочки пачку новых колгот. «Размер у нас один должен быть. Вот, смотри-ка, цвет как раз то, что надо. Тебе подойдет под платье». Начальница смотрела на нее, как на фею из сказки. Давила она из себя, пытаясь оставаться сдержанно холодной. «Да, точно, подходит. Спасибо». Дальше больше. На следующий день Аня отозвала Марину в сторону и спросила, где она покупает такие колготки. Ей очень понравились. Марина пролепетала что-то про случайно, но на самом деле уже все спланировала. Вскоре принесла начальнице в подарок еще несколько пар. Денег не взяла. «Пускай у тебя в офисе всегда будет запас». А через пару дней Аня, наконец, разглядела в своей сотруднице потенциал. «Мне нравится твоя работа. Думаю, пора тебе расти. Заняться чем-то более ответственным. Задержись сегодня после 6, обсудим». Через 3 месяца Марину повысили. Через год еще раз. И начался ее карьерный подъем. Шаг за шагом. Марина не была из тех, кому что-то дается просто. Добиться желаемого она могла только упорным, долгим, нудным трудом. Рядом стремительно взлетали яркие и молодые, уносились ввысь к карьерным вершинам. Марина провожала их взглядом и частенько теряла мотивацию. Потом брала себя в руки и продолжала монотонно и старательно работать. Спустя какое-то время ее труды замечали, и она снова делала полшага вперед. Полшага! Но как же радовали эти крошечные продвижения! Ни один взлет не давал кому-то такого чувства удовлетворения и наполненности, как эти маленькие шаги Марине. На 30-летие она подарила себе квартиру, а еще через год начала в ней ремонт по собственному дизайн-проекту. Однажды вечером, когда все было готово, а Олег отправился с коллегами на корпоративное обучение, она подъехала к новому дому на красивой машине, зашла в свою идеальную квартиру, сняла дорогие туфли, поставила цветы от подчиненных и коллег в вазу, налила бокал вина и удовлетворенно выдохнула. Жизнь удалась. Мама же тогда обзвонила всех, даже давно забытых подруг, и с гордостью сообщила, что дочь обзавелась собственной жилплощадью. «Да нет, не снимает, конечно. Ты что, купила? Сама, да. Хорошая квартирка. Двушка. Но 90 метров или больше. Да я не запомнила». «Ну, естественно, больше, чем наши панельки. Ну, о чем ты? Просторная». Пару недель Марина была абсолютно счастлива. А потом с первыми фонарями на улице почти ежедневно возникал зуд. Чего-то не хватает. Начиналось все в голове. И тогда Марина металась между тренингами повышения профессиональной квалификации и семинарами по прокачке деловых качеств. Повышала свою насмотренность, чередуя музеи с театрами. Время шло, зуд становился только сильнее и уже переходил в область сердца. Мечталась о долгих пасмурных вечерах дома, под мягким пледом, облокотившись на плечо, на надежное и дорогое плечо. Хотелось строить планы на выходные, смотреть кино, торопиться домой с работы, даже закупаться в супермаркете, потому что на двоих. На этом этапе Марина либо заводила новый роман, либо пыталась реанимировать недавние отношения. И то в конечном итоге заканчивалось крахом. Карьера без запинки шла вверх. В 35 Марина добилась того, на что не особо рассчитывала. Она стала руководителем департамента банка, а начальство, поздравляя со вступлением в должность, намекнула на то, что если так пойдет дальше, то следующей ступенью станет заместитель генерального директора. Это был оглушительный и заслуженный успех, который настигает не вдруг и просто так, а зарабатывается, выгрызается у конкурентов и собственной жизни. Но радость от него длилась примерно 2 дня. Марина понимала, что если так пойдет дальше, она сойдет с ума. Тогда она бросилась укреплять отношения с Олегом, увидев вдруг именно в них перспективу. Старалась стать ему ближе, сочувствовала, сопереживала чаще и искреннее обычного. Поддерживала его хобби, картинг, подарила перчатки, лучшие из тех, что существовали на тот момент. Приглашала в гости женатых друзей. Организовала однажды выходные в семейном доме отдыха. Правда, там оказалось такое обилие детей и их ошалевших мам, что приходилось с самого утра сдабриваться белым или красным вином, чтобы не бросаться на людей и сохранять какое-то спокойствие. В итоге несколько дней вся компания мучилась от затянувшегося похмелья. Все старания оказались напрасными. Олег ушел. Неожиданно. Когда Марина уже уговорила себя на то, чтобы самой предложить пожениться, а ленты социальных сетей как никогда запестрили фотографиями семейного отдыха или детьми разной степени пухлости. «Все-таки человек — стадное животное. Женщина точно», — как обычно, подвела итог Светка. Сначала все до потери сознания тусили по клубам и трахались чуть ли не в уборных. Потом, не приходя в сознание, бросились строить карьеры и зарабатывать деньги. Построили. Что дальше? Срочно искать мужей. Всем резко понадобились положительные до тошноты семьянины, от которых раньше почему-то все активно воротили лица. Ну, помнишь, всем нужны были бандерасы или типа того. А теперь, если ты не мамочка с пупсиками в розовых рюшах из инсты, ты не женщина. Теперь мерило успешности не количество любовников, не пропуск в закрытый клуб, не крутая должность, даже не богатый муж. Нет. Розовощекий карапуз. Вот кто нужен. Если твоя жизнь не заполнена подгузниками и развивашками, зря ты коптишь небо. Ну, между делом, пока детка спит, можно дизайн интерьеров изучить. Или что сейчас в тренде? В общем, нет, Марина не верила в детские травмы. Но серьезно, какие еще травмы у советских и постсоветских детей? Все росли и жили плюс-минус одинаково. Детский сад, новогодний утренник в костюме снежинки, запах каши, кисель в школьной столовой, орущие училки, балбесы-пацаны, курение за школой. А голову ты дома не забыла? Родители, сосредоточенные на своих делах и проблемах. Друзья вместо психолога и сексуального образования. Двор с его королями и королевами, правилами и легендами. Жили, росли, взрослых уважали, родители любили, не до травм было. Да, многое ей было непонятно, а что-то, может, и стоило бы изменить. Но никогда никакой обиды ни на маму, ни на папу она не чувствовала. А вот на себя сколько угодно.